Глава 3. Уроки кулинарии. В следующий раз Илья вернулся к управлению уже около Воронежа. Мы заехали на стоянку возле крупного сетевого ресторана, припарковались и зашли внутрь. «Можно бургер и чашку кофе?» – спросил я улыбающегося продавца. «Не думаю, что это хорошая идея», – раздался над ухом голос калача. «А что в них плохого?» – удивился я. «Я помню про уговор. Сахар класть не буду. Фастфуд еще никогда ни к чему хорошему не приводил», — улыбнулся Илья. «А наш уговор гласил, что ты слушаешься меня, поэтому раз уж ты настроился поесть именно здесь, заказ за тебя сделаю я. Договорились?» Я кивнул, про себя ухмыляясь. Меня заинтриговало, что же выберет в итоге Илья. Я уже вдоль и поперек изучил меню таких заведений. Бургер обычный, бургер двойной, чизбургер, несколько видов жареной картошки. Все блюда здесь были примерно одинаковы. Обычный в меру качественный фастфуд. Один из подобных ресторанчиков находился неподалеку от моего офиса. Я частенько брал там еду на вынос, чтобы потом съесть ее в своем кабинете. Можно, конечно, было сделать заказ и послать за ним секретаршу, но я находил в этом отдельное наслаждение. Сродни запретному. Пока Илья стоял в очереди, я выбрал нам удобный столик на двоих, прямо возле окна, откуда было видно нашу машину, уже покрытую тонким слоем дорожной пыли. И тут на столе появился поднос. А на нем омлет, овсяная каша на воде, овощной салат и минералка без газа. Я и не знал, что они здесь тоже продаются. В любом случае, обед, считай, пропал зря. Этим мне не наесться, да и удовольствия никакого не получу. Может, сходить до машины, распотрошить багаж и достать оттуда кусок пемикана? Хоть какое-то мясо. «Это мое», — сказал калач. «Твой заказ на подносе возле кассы. Можешь сходить забрать». Воодушевленный тем, что мне, возможно, не придется изображать из себя поклонника ЗОЖ, я рванул туда. Для меня наставник выбрал воду без газа, омлет, салат с ветчиной и ягодный пирожок. Уф, уже легче. Это хотя бы какой-то вкус имеет. Меж тем Илья с огромным аппетитом расправлялся со своей порцией. А я подумал, неужели ему и вправду нравится вот это? Видимо, мысль эта была написана на моем лбу сороковым кеглем, поскольку калач, как ни в чем не бывало, заметил. «Да, мне действительно это по душе. Вопрос привычки, знаешь ли. А памятуя слова древних, скажу избитую истину. В здоровом теле здоровый дух. Твоя проблема не в том, что ты так уж любишь мясо. От этого ранние залысины не появляются, и пузико не вырастает». Я почувствовал, как запунцовили мои уши. В точку попал, гад. Залысины еще ладно, это у нас наследственное. У моего отца примерно в этом же возрасте появились. А вот пивной живот, увы, не скроешь. Нависает над ремнем, хоть что ты с ним делай. Но на тренажерку у меня точно нет ни времени, ни силы, ни желания. А вот слишком жирное, жареное, соленое, острое, сладкое, — продолжал калач, — особенно если потреблять его в неумеренных количествах, ведет к расстройству обмена веществ. Конечно, трудно одним махом взять и поменять свои привычки. Помним про катящуюся под уклон машину. Тебе хочется фастфуда, и все рациональные уверения, что он вреден, на твой внутренний самосвал не действуют. Но еще не поздно почитать инструкцию, взять управление на себя и преломить эту ситуацию в свою пользу. «И как же?» — спросил я со скепсисом в голосе. «Сделать здоровое питание своей привычкой, регулярной, ежедневной, как чистка зубов или умывание, не говорить о том, сегодня я съем чего-нибудь правильное. А писать в ежедневнике, приготовить салат из овощей с оливковым маслом и фасолевый суп. Понимаешь, в чем разница?» «Пока не особо», — признался я. «Истина в деталях. Ты ставишь цель и идешь к ней маленькими шагами. И каждый этот шаг можно измерить, взвесить, описать. Если ты учишь английский язык, такими шагами может стать изучение неправильных глаголов, вопросительные предложения, то есть конкретика. И еще раз, конкретика». «Хорошо», — согласился я. «Но если это выше моих сил, если я все равно люблю картошку фри на обед, мне что теперь, голодную слюну сглатывать, когда я мимо ресторана хожу?» «Пытайся менять привычки. Не ходи около этого ресторана, чтобы он не напоминал тебе о картошке. Тогда с большей долей вероятности ты о ней даже не подумаешь. А если у тебя в списке текущих дел еще и записано, что ты собрался купить зеленый горошек, а потом потушить его с морковью и луком, в этот день твой организм получит свою дозу здоровой пищи и будет вполне сыт. Мы едим лишнее, чрезмерно калорийное и нездоровое, когда находимся в стрессовой ситуации. С легкостью отдаем бразды правления нашему внутреннему самосвалу, а потом удивляемся, обнаружив себя на краю пропасти. Только не говори, что тушеный зеленый горошек — это так вкусно! Хм!» — хмыкнул я. «А ты попробуй, потом сравним ощущения», — подмигнул мне Илья. До Ростова-на-Дону, промежуточной точки нашего путешествия, мы добрались уже ближе к вечеру. Припарковались возле мотеля, где Калач забронировал нам места. И я подозреваю, после того, как я еще в столице подтвердил, что точно еду, ему пришлось звонить сюда и менять бронь с одноместного на двухместный номер. Я был умотан в хлам. Хотел в душ, есть, спать, выпить коньяку, причем все одновременно. А Илья по-прежнему выглядел бодрячком, чем вызывал у меня зависть и даже раздражение. Небось, на ударных дозах витаминов сидит, а мне тут про морковку с овсянкой задвигает. Какие они чрезмерно полезные и как от них дивно прет. «Подожди», — окликнул меня Калач, когда я уже собирался закрыть дверь своей комнаты. «Вот, держи». Протянул он мне блокнот в клетку, гладкий на ощупь, с однотонной обложкой из искусственной кожи, которая приятно льнула к пальцам. «Спасибо, конечно, а зачем мне это?» «С первым заданием ты справился неплохо. Выяснил, что такое пимикан, и успел его приготовить перед поездкой. Сегодня у тебя второе задание. Сядь и обдумай цели твоей новой жизни. Ты ведь реально хочешь все изменить? Чтобы у тебя не болела голова из-за проблем на работе и в семье? Чтобы ты не чувствовал себя загнанным в угол зверем? Вот и запиши 4 пункта. Финансы, развитие, здоровье, отношения. Чего ты хочешь достигнуть в этих областях? А завтра по дороге в Пятигорск поговорим об этом. И помни о конкретике». «Но я терпеть не могу писать от руки. Последний раз делал это, наверное, в институте, когда конспекты строчил. У меня почерк, как у курицы лапой. Я сам порой не понимаю, чего начеркал». «Желающий ищет возможности, нежелающий — причины. Между прочим, это еще Сократ сказал. Ты же осознаешь, что пытаешься оправдаться?» — прищурился Калач. «Твой внутренний самосвал в очередной раз демонстрирует, что ты давным-давно бросил им рулить и не можешь взять себя в руки. Вот заодно и потренируйся с ним справляться. А может, я эти цели на телефоне наберу, а потом сброшу их тебе в мессенджер?» Предпринял я последнюю попытку избежать ненавистной писанины. Илья покачал головой. «В этом, знаешь ли, и есть самая соль. Ты с помощью своей рациональной и логической стороны не просто ищешь и формулируешь цели, ты их также запоминаешь на мышечном уровне, через моторику. И в процессе этого еще и видишь, как они смотрятся на бумаге. То есть к запоминанию подключается еще и визуальная часть. А это значит, что ты не забудешь про них, как о 99% своих прочих планов изменить жизнь к лучшему. Да и для мозга это полезно. Так что давай, взбодрись. И помни, Калач очень серьезно посмотрел на меня. Ты в любой момент волен отказаться и идти дальше сам, куда сочтешь нужным. Я криво усмехнулся и ушел в свою комнату. Что ж, придется повременить со сном. Значит, 4 направления, 4 цели. Финансы, развитие, здоровье, отношения. Отношения. Словно в плохом кино раздался звонок телефона. Я поднял трубку. Голос жены больно ударил по барабанным перепонкам. «У тебя есть шанс расстаться со мной цивилизованно. Завтра мы отправляемся в ЗАГС и пишем совместное заявление с просьбой нас развести. Так будет быстрее и проще для всех. Ты меня слышишь, Владислав?» Видимо, она думает, что я все еще сижу в нашей квартире. Я же не предупредил, что уехал. Я не смогу прийти. Словно со стороны услышал я себя. Меня нет в городе и не будет 2 недели. Прости, я не могу сейчас говорить. Я нажал на отбой, надеясь, что Марина не услышала, как предательски дрогнул мой голос. Значит, отношения. Что ж, пишу. Хочу, чтобы моя жена передумала со мной разводиться. Что я должен для этого сделать? К сожалению, у меня не было никаких толковых мыслей на этот счет. Я промучился с этим чертовым блокнотом почти до полуночи, но все же смог написать, чего я хочу от жизни. Писал, зачеркивал, начинал заново, но сделал то, что требовал Илья. А потом провалился в глубокий сон, без сновидений. Я давно не ездил на такие дальние расстояния и очень устал с непривычки. А если прибавить к этому лекции о здоровом питании и правильных привычках, да учесть устроенный женой скандал и требование немедленно пойти и развестись, короче, можно представить мое состояние. Выжатая тряпка, да и только. По моим внутренним часам утро началось слишком рано. Я был не прочь еще немного проваляться в постели, но солнце уже било в глаза сквозь полупрозрачные занавески, что лишало меня всякой надежды выспаться всласть. На столике возле кровати я обнаружил стакан воды. Я его не ставил. Значит, это Калач подсуетился. Мило с его стороны, тем более, что в горле действительно пересохло. Я одним махом осушил до дна и вышел из комнаты. Илья сидел на полу на коврике, сложив ноги по-турецки. Его руки свободно лежали на коленях ладонями кверху. Похоже, человек медитировал. «С добрым утром, Владислав!» – произнес он, не открывая глаз. «Ты выпил воду, что я тебе оставил?» «Да, большое спасибо!» «Тогда иди умывайся. Завтрак будет примерно через 20 минут». Когда я вышел из ванной, меня ждал сюрприз. Правда, не сказать, что особенно приятный. Я почему-то решил, что мы с Ильей сходим вместе куда-нибудь перекусить. Однако мой напарник и тут сумел меня удивить. Не знаю, когда он успел сбегать в магазин, но на столе красовались овощи и крохотные порционные пакетики с растительным маслом, солью и перцем. В самый последний момент я разглядел таки среди покупок небольшой кусок буженины и хлеб с отрубями. Маловато порция, конечно, даже на одного. Но лучше так, чем вовсе на вегетарианской диете сидеть. «Я предлагаю тебе сделать салат», — меж тем произнес Илья, хотя я это уже и так понял. «Бери столько овощей, сколько тебе понадобится, а я возьму остальное. Вот доски, вот ножи, миски и приборы». Я бы с огромным удовольствием обошелся без этих церемоний и просто сожрал помидор в прикуску с бужениной и хлебом. Но раз уж дал слово слушаться наставника, то решил не выступать и сделать все, как он просит. В нашем доме всегда готовила жена. Я же в основном питался по ресторанам или заказывал доставку готовых блюд. Когда я перевез Марину и детей в загородный коттедж, то мог под настроение закинуть в микроволновку сосиски или отварить пельмени. Питательно, просто, а главное, быстро. Я не понимал тех, кому нравится резать продукты и стоять у плиты. Женщины, ладно, у них планида такая. А мужчина, если только он не шеф-повар, выбравший это занятие своей профессией, всегда может быть избавлен от этого сомнительного удовольствия. В конце концов, я же зарабатываю деньги, и ради этого в том числе. Помню, как Марина мелко нашинковывала овощи, я тоже начал заниматься кропотливой нарезкой. А Илья просто накидал в свою миску крупные куски овощей, руками порвал зелень, чуть-чуть посолил, причем явно израсходовал не весь пакетик. А теперь терпеливо ждал меня. «Смотрю, ты тоже не фанат готовки», — сказал я. Пауза затянулась и действовала мне на нервы. Поэтому я решил завести непринужденный светский разговор. «Тут ты ошибаешься», — улыбнулся калач. «Давно уже на досуге подумываю издать книгу своих рецептов. Да все руки не дойдут поснимать весь процесс. Мне лично куда приятнее не только читать состав блюда, но и визуально наблюдать, как его создавали». Я промолчал, сочтя, что Илья выделывается передо мной. «Книга рецептов, а салат навалял меньше, чем за 3 минуты. Да и салат ли это? Просто покиданные в одну миску куски овощей. И в итоге я как мог ускорился и тоже закончил с готовкой. Густо посолил и поперчил получившееся. С разрешения калача использовал и те специи, что у него остались. А затем щедро сдобрил эту мешанину маслом. Отрезал толстый ломоть хлеба, и мы приступили к нашей нехитрой трапезе. К моему удивлению, к тому моменту, когда я уже смел все со своей тарелки, Илья неторопливо насаживал на вилку очередной кусок. И, судя по всему, никуда не торопился. А ведь нам еще предстоял перегон до минеральных вод, хорошо знакомого мне города, где по странному стечению обстоятельств жили тесть с тещей, и где мы с женой и детьми отдыхали хотя бы неделю каждый год. Если родичи узнают, что я там был и не зашел к ним, надо будет что-то придумать. Мы же могли поехать в тот же Пятигорск вместо Минвод. Да запросто. Да и я не должен ни перед кем отчитываться. Поймав мой взгляд, Илья заметил. «Как считаешь, зачем человек жует пищу?» В очередной раз, чувствуя себя дебилом, у которого с важным видом спрашивают, сколько будет 2×2, я отвлекся от размышлений про Марину и ее родителей и сказал, чтобы ее измельчить. «Мы не приспособлены к тому, чтобы заглатывать крупные куски. Кстати, не удержался и от крохотной шпильки. Именно поэтому мой салат выглядит именно как салат. Все мелко порублено, чтобы зубам пришлось попроще. И лишнего времени на еду тратить не надо». Так обычно отвечает 99% людей. Кивнул калач. «И все они забывают про то, что измельчение – это еще полдела. Самое главное, чтобы в процессе пища смешалась со слюной, и слюна обволокла даже мельчайшие кусочки. В ее составе есть пищеварительные ферменты, которые изрядно облегчают желудку его работу. Опять же, пока мы медленно и вдумчиво едим, мозг, распознав нашу диету, посылает соответствующие сигналы в желудочно-кишечный тракт. Ведь если мы будем быстро глотать пищу, да к тому же плохо пережеванную, выделится мало желудочного сока, может начаться отрыжка или появится чувство тяжести. Ой, да было бы что переваривать. Одна маленькая порция салата да кусок хлеба? Судя по всему, ты остался голодным», — заметил Илья. «А все потому, что твой желудок оказался наполнен до того, когда до мозга дошла информация о том, что в организм попала еда. Кстати, именно в этом заключается частая причина переедания. Человек ест так жадно и быстро, что чувство насыщения приходит к нему уже тогда, когда он встал из-за стола. Если же мы не торопимся и тщательно пережевываем то, что лежит на тарелке, то вовремя распознаем, что насытились, и пищи нам больше не нужна. Не за этим ли ты мне поставил воду? С запозданием дошло до меня. Вижу, ты начинаешь понимать, что все взаимосвязано. Поощрительно кивнул калач. Вода одновременно строительный материал для наших клеток и транспортное средство, которое поставляет туда полезные вещества и эвакуирует шлаки. В теле взрослого человека воды примерно 65%. Даже в наших костях 20% воды. А как говорил Авиценна, старение – это высыхание организма. Чем старше организм, тем суше он становится. «Только с утра у меня особой жажды не наблюдалось», – заметил я. Ощущения жажды и голода не настолько сильно различаются организмом. Порой возникает чувство ложного голода, когда телу требуется вода. Но человек ошибочно считает, что пора за стол. Это раз. И маленький лайфхак. Если хочешь немного отсрочить обед, то вода, которую ты пьешь, должна быть комнатной температуры или чуть теплее. Это два. Тогда ты почувствуешь себя сытым и сможешь спокойно дождаться перекуса. Отличный способ сэкономить на еде. Хм. Фыркнул я. Попить водички, а потом долго жевать травку. Практически как баран. Кстати, у баранов на редкость крепкие зубы. Знаешь почему? Потому что в процессе пережевывания они получают из пищи нужные им минералы. Тот же кальций, к примеру. Дольше шевелишь челюстями, больше полезных веществ успевает проникнуть туда, где они требуются. Человек почему-то думает, что он жует только ради того, чтобы измельчить еду. А про то, сколько процессов на этом завязано, даже не догадывается. После этой высшей степени познавательной беседы у меня пропало всякое желание пытаться донести до Ильи, что для нормального мужика на завтрак, обед и ужин требуется что-нибудь посущественнее пучка зелени. Все равно его не переубедить. Хотя бы за буженину спасибо, а мог вообще на овощную диету посадить. Или предложить сварить кашки. Спасибо. Я еще в детском саду на всю жизнь вперед наелся. Чем быстрее ты меняешь свои старые заблуждения на новые убеждения, тем скорее ты растешь. Я с ностальгией подумал о том, что мог бы сейчас сидеть в квартире, доставая с холодильника бутылку любимого пива и закусывая ее, к примеру, свиной рулькой с тушеной капустой. Я как-то совсем не ожидал, что перед восхождением мне придется выслушивать лекции о питании и пытаться подстраиваться под привычки другого человека. Не совершил ли я ошибку, когда столь опрометчиво согласился во всем следовать за Ильей? В конце концов, Эльбрус я могу и сам посетить. И вообще, раз я до сих пор туда не выбрался, возможно, это мне и не нужно вообще. Мне вдруг остро захотелось бросить все, включая набитый под завязку альпинистским снаряжением рюкзак, залезть в мобильное приложение, купить билет и уже вечером, максимум завтрашним днем, вернуться домой. Лучше, конечно, самолетом, но в крайнем случае и поезд сгодится. Но я просто поддался импульсу, когда принял предложение Ильи, фактически взявшего меня на слабо, в минуту, когда я пребывал в самом мрачном расположении духа. Но я же взрослый, и, что главное, свободный человек, и не обязан продолжать участвовать в этом безумии, выслушивая бесконечные нравоучения на совершенно неинтересные мне темы. Я уже собрался сказать об этом калачу, как меня вдруг накрыло осознание, что я, получается, собираюсь сделать то, о чем он меня вчера предупреждал. Я сейчас своими собственными руками пускаю самосвал к откосу. Почему я хочу отказаться от путешествия? Только от того, что меня подводит к мысли о том, что у меня не слишком здоровое питание и связанные с этим привычки? И что я делаю? Тут же пытаюсь слиться, потому что мне так хочется. потому что я привык быть лидером, а меня мало того, что поставили в роль ведомого, так еще и мозги который день промывают. Да, делают это мягко и даже с юмором. Но все равно это чертовски раздражает, знаете ли. У нас тут не Comedy Club. Я утешил себя мыслью, что это не навсегда. Через полторы недели все закончится. Да и поездка все-таки может сулить больше плюсов, чем минусов. Возможно, я не только полюбуюсь на Эльбрус, но и бонусом к этому пойму, в чем ошибался и что мне имеет смысл исправить в жизни. Неужели я не могу немного потерпеть ради этого? Надо долго жевать пищу? Ха, да запросто. Сидеть медитировать? Одной левой изобразим. Меня же не лишают сна, не заставляют делать тяжелые физические упражнения, всего-то немного ограничили в еде. Вот и славно, заодно похудею. А то, как правильно заметил Калач, талия сдает меня с потрохами. Даже Марина уже не раз намекала, что мне стоило бы купить абонемент в фитнес-центр. А тут одним выстрелом сразу несколько зайцев убью. В конце концов, когда бы я еще попал в подобное приключение? Когда мой внутренний монолог закончился, я с удивлением обнаружил, что чувство голода, как и предупреждал Илья, наступило. Что ж, значит, продолжаем наш путь.